Глава третья. Мира. «Твоя сестра сказала, что будет ждать тебя в саду после завтрака». «Мира?» — встрепенулась я. «А кто же еще?» — фыркнул Роу. «Вашу младшенькую еще не привезли». «Ух ты ж, ей же вот-вот 18». «Через неделю», — подтвердил Роу. «Еще пара дней, и Такела за ней отправится». «Как ты думаешь, это безопасно?» — нахмурилась я. «Нет», — честно ответил муж. «Но мы ведь знаем об этом, значит, подготовимся». «Как можно подготовиться к тому, что смерть караулит за каждым кустом, под каждым деревом? Я понимаю, что для воинов это привычно, но моя маленькая сестренка, как бы с ней ни случилось беды, еще до того, как она окажется под защитой Такелы. Он сильный маг, он сумеет ее защитить, но проклятые Скайрус и Энгвит, что если они не допустят этой встречи?» Роу словно прочитал мои мысли. «Не волнуйся. С момента нашего отъезда там есть кому оберегать Алексию». «Ты хочешь сказать, что во дворце отца есть и ваши шпионы?» У меня просто глаза на лоб полезли от этого признания. Он поморщился. «Ну, тут выбора особо не было. Или-или. Твой отец теперь наш родственник, и, поверь, ему тоже в собственном дворце защита не помешает». «Об этом я не подумала. Неужели высшие маги способны пойти и против самого короля?» «Не волнуйся, Лис, там все в порядке». От Роу исходила такая волна уверенности, что мое волнение начало стихать. Я села, поворачиваясь к вальяжно раскинувшемуся на подушках мужу. Одеяло поползло вниз, и он заинтересованным взглядом проследил за ним. Я покраснела и попыталась прикрыться руками, а Роу засмеялся. «Ты все еще стесняешься после того, что сделала со мной вчера?» «Я не...» Хотела сказать, что покраснела от удовольствия, а не от стеснения, но тут же поняла, что именно стесняюсь сказать об этом напрямую. «Не надо закрываться», — в голосе Роу появилась волнующая хрипотца. «Я помню, что вам с сыном пора есть, но могу я хотя бы посмотреть на свою красивую жену?» Он мягко коснулся моих рук, отводя их, пробежался пальцами по окружности и обхватил ладонью мою грудь, не сжал, а осторожно взвесил. «Не помещаются», — с удовлетворением сказал он. «Стали такие тяжелые». Его рука отправилась к другой груди. «Наш малыш голодным не останется». Одним быстрым движением он приподнялся и приник губами, лаская языком затвердевшую бусину. «Роу!» — я хлопнула его по спине и тут же совершенно непоследовательно запустила пальцы в волосы на затылке и притянула к себе. Мое дыхание участилось, но я все-таки выдавила из себя. «Я есть хочу!» — в поддержку заурчал мой живот. «Похоже, не только ты!» — разочарованно выдохнул Роу, прокладывая дорожку из поцелуев от моей груди вниз. Покружил языком вокруг пупка и откинулся обратно на подушки, заявив обычным голосом. «И что сидим? Бегом кормить наследника!» Вот нахал, еще и улыбается. Мне бы так держать себя в руках. Сижу, тяжело дыша, щеки горят. Хотя нет, не такой уж спокойный, — отметила я, скользнув взглядом по одеялу и заметив приличного размера бугор. Вот на него я и положила руку, словно невзначай. С удовлетворением услышав голодное рычание мужа, я быстро соскочила с постели. Ну, как быстро, насколько мне позволяло мое положение. Догнать меня Роу мог бы одним прыжком, но он только сымитировал резкое движение, позволив мне скрыться в ванной. Утренние игры в догонялки. Насколько все-таки дома удобнее, чем в походных шатрах. Холодная вода помогла прийти в себя. Я умыла не только лицо, но и обтерлась смоченным в воде полотенцем до мурашек. Потом растерла кожу до покраснения, зато наконец-то пришла в себя. Мысли о завтраке стали ярче, чем разлегшимся в комнате провокаторе. Когда я вышла из ванной, Роу уже ждал меня, одетый по-домашнему. Широкие светлые штаны и холщовая белая рубашка с распущенной на груди шнуровкой. Я невольно залюбовалась его мощной фигурой. «Ты сказал, что Мира будет меня ждать. А где?» «Я тебя провожу». Роу сказал это как бы между прочим, но мне показалось, что он напрягся. «Здесь все-таки опасно?» — насторожилась я. «С чего ты взяла?» Роу невозмутимо пожал плечами, а я, снова потянувшись к нему, наткнулась на скалу. Ты не очень хорошо знакома с нашим садом. Мы тогда очень быстро уехали». А я застыла, разинув рот. Он что, уже знает, как это делается? Как скрыть свои эмоции? «Рррр! Это значит, теперь одна я на виду?» Еле удержала возмущенный возглас. «Не скажешь же мужу, научи меня закрываться от тебя. Я все-таки неплохо знаю своего мужчину. Начнется, что ты хочешь от меня скрыть?» «Но когда он успел? И как?» «Нет, мне просто очень срочно надо порыться в библиотеке». И я спросила у Роу, стараясь сохранить не только внешнее, но и внутреннее спокойствие. «А Леру мы увидим за завтраком?» «Возможно. Мы не договаривались, но, скорее всего, после дороги она тоже встала позже». «Мира!» Я заметалась внутри. «Нет, все-таки сначала надо увидеть сестру. Несколько месяцев мы не виделись. Ослепленная своим счастьем, я ее не так часто вспоминала. Совестно думать только о себе. Но, может, она подобрала ключик к сердцу Виха, и у нее все хорошо?» Я вздохнула. «Сама-то я в это верю». Подняв глаза, я наткнулась на внимательный взгляд мужа. «Ну что опять?» «Соскучилась по Мире. А после прогулки, если Леру не встретим за завтраком, зайду к ней. Идем скорее». Совсем быстро не получилось. В коридоре мы столкнулись с Ивором, и Роу, попросив меня подождать, отошел с ним в сторону. В ожидании я остановилась у окна, глядя на освещенную утренним солнцем пирамиду Асхара. Ранняя весна, деревья еще стояли полупрозрачными, с только-только проклюнувшимися почками. На дорожках сада почти никого не было. Мое внимание привлекла женская фигура с огромным животом. Неужели Мира? Но у нее не может быть такого большого... Она, ну, может, на месяц раньше меня потяжелела. Какая-нибудь наложница Виха, подумалось мне. И в этот момент женщина повернулась. Несмотря на расстояние и на то, что я видела ее всего один раз, я тотчас ее узнала. А еще один раз я слышала ее голос. Точнее, я была уверена, что это именно ее голос был там, на вершине башни. Вспомнилось и то, что на следующий день, после подслушанного разговора, Роу исчез на день, а Лера сказала, что он кого-то увез из крепости. Почему-то я подумала о ней. Переспрашивать не стала, потому как больше эту женщину не видела, мало ли с кем он жил до меня. Но, судя по всему, успокоилась я слишком рано. «Что случилось?» — раздался за спиной резкий голос мужа. Я не ответила. «Пусть сам увидит и догадается». Но когда я снова посмотрела вниз, на садовой дорожке было пусто. Я действительно узнала или нарисовала себе воображаемую картинку. Я даже сейчас уже не была уверена, что это именно та девушка. Полгода назад я провела в крепости всего несколько дней. Девица среди встречающих с неприветливым взглядом, разговор на башне и слова Леры. Из всех этих фактов я сложила вполне логичную картинку. Но ни одного подтверждения ведь не было. Это могли быть три момента, абсолютно между собой не связанные. «Может, ты все-таки скажешь, что ты увидела в саду? Или кого?» «Да так, померещилось», — неохотно призналась я. «Что именно померещилось?» Роу остановился и развернул меня к себе лицом, заставив посмотреть в глаза. Сейчас в его темных зрачках пылал огонь, как всегда, когда он чувствовал опасность. «Ты понимаешь, Лис, я должен знать обо всех, померещилось». «Понимаю», — серьезно ответила я. «Значит, какая-то опасность все-таки осталась. Мне бы тоже хотелось знать, какое зелье мне подмешали в воду вчера, если моей Элите достаточно было его вдохнуть, чтобы потерять сознание. Может, мы оба не будем друг от друга скрывать правду?» Роу скрипнул зубами. «Угораздило же меня жениться на умной девушке», — прорычал он. Я бы сказал, слишком умной. Твою Литу я уже видел сегодня утром. Так что тебе померещилось? Роу уже отпустил мой взгляд и увлек меня дальше по коридору, придерживая за локоть. Угу, так я тебе и сказала. Чтобы ты надувался от гордости, думая, что я тебя ревную? И вообще, ничего конкретного про зелье в ванной я так и не услышала. Ну так и о той девушке ты не услышишь никаких деталей. Мне просто показалось, что я увидела Миру. Там была внизу беременная женщина, но она повернулась, и я поняла, что обозналась. К тому же ее живот был слишком большим. Рука Роу дрогнула, а мое сердце ответно стукнулось о ребра. Слишком много совпадений, и моему мужу, похоже, есть что скрывать. Иначе бы не закрылся от меня так тщательно. Может, Лера мне поможет в этом всем разобраться, если поговорить с ней откровенно. Первая, кого я увидела в малой гостиной, была моя Алита. Немного бледная, но с улыбкой на подернутых синевой губах. При виде нас она присела в реверансе. Я чуть не бросилась ей навстречу, только сейчас поняла, что за всеми личными переживаниями оставался комок страха. Я просто загнала его глубоко внутрь, а сейчас он разом растворился. Знала, что жива, но надо было еще и увидеть своими глазами. Очень хотелось обнять Алиту, но даже она не поймет такого порыва. Со слугами обниматься не положено, даже если воспринимаешь их уже почти как родственников. Я все-таки не удержалась и взяла ее за руку. «Как ты?» «Не стоило волноваться из-за меня. Это был обычный обморок», — смутилась она. «Угу, я тоже так подумала». «Госпожа», — торопливо продолжила моя камеристка. «Когда я пришла, госпожи Леры уже не было, но ее нара задержалась, чтобы передать вам вон те две книги. Она сказала, вы знаете». Но еще бы я не знала. На маленьком столике у окна лежали книги. Большой ветхий талмуд, скользящий между мирами, я узнала сразу же. От книги веяло древностью. Истончившаяся на сгибах кожа, пожелтевшие страницы. История моей пра-пра-алии. Лера уже давала мне эту книгу, но тогда, полгода назад, я ее едва успела пролистать. Так картинки посмотрела и в самый конец книги заглянула. Только и убедилась, что история Алии описана до момента восхождения на огненный престол императора Румера. А вот вторая книга явно была той самой. Я взяла ее в руки. Переплет из тонко выделанной кожи и цветная иллюстрация на обложке. Дракон и рыжеволосая женщина. Мемуары императрицы Теи. «Странно», — пробормотал над моей головой Роу. «Откуда у нее эта книга?» «А почему ее не должно быть?» «Был всего один экземпляр, и я спрятал его в самом дальнем углу библиотеки, чтобы не расстраивать мать. Это тяжелая история». «Она мне рассказывала», — кивнула я и улыбнулась. «А насчет спрятать подальше, плохо ты знаешь женщин. В отцовской библиотеке мы с сестрами любили рыться в самых дальних углах и на самых верхних полках». «Но зачем тебе именно эта книга?» Она продиктована летописцу самой Теей, и в ней вся история изложена так, как было удобно императрице. История — это вообще темная наука. Сколько людей, столько и сказаний. Мне кажется, даже если прочитать их все, так и не узнаешь правды. Знал бы ты, что пишут в учебниках Хорнии о чампах? Роу фыркнул. С чего ты взяла, что я не знаю? Такелла даже предлагал при первой встрече с вами сделать боевую раскраску кочевников. Он у нас вообще шутник. «Вы без раскраски произвели на нас ужасное впечатление», — засмеялась я. «Ага, когда я гонял ваших гвардейцев на тренировочной площадке, единственное, чего я не заметил в твоих глазах, так это страха. Признайся, что ты уже тогда болела за меня». Я улыбнулась, на мгновение прижавшись щекой к его груди, но не могла не возразить. «Вот еще». Завтрак не занял много времени, Роу поручил одному из стражников отнести книги в свои покои и повел меня в сад, сделав знак Алите следовать за нами. Мира. Все эти разговоры о книгах, мысли об опасностях и радость при виде живой и почти здоровой Алиты опять отвлекли меня от главного. Я думала о чем угодно, только не о встрече с сестрой. Роу, придерживая меня за талию, медленно вел меня по лестнице, а я пыталась разобраться в своих ощущениях. Случайна ли такая забывчивость? Я действительно очень хочу увидеть сестру, но надо признаться себе, что к этому примешивается опасение узнать, что Мира не так счастлива, как я, и тогда придется быть сдержаннее, чтобы не огорчать ее еще больше своим эгоизмом. А значит, притворяться, чего я терпеть не могу. Ну вот, опять думаю только о себе и о своих удобствах. Надо будет, притворюсь, точнее, буду держать при себе свои восторги. Мы вышли на крыльцо. Воздух принес из сада свежие весенние ароматы. Настроение сразу же улучшилось. Появилась решимость. Как бы ни сложилась судьба Миры, главное, сейчас я буду рядом и смогу ее поддержать. Я ускорила шаг, и Роу, чувствуя мое нетерпение, пошел быстрее. Миру я увидела издали. Она сидела на лавочке с какой-то женщиной. «Иди», — Роу отпустил мою руку. Надеюсь, до обеда вы успеете обсудить все. Все, что произошло с нами за несколько месяцев? Ты правда в это веришь? Я повернулась к нему. Роуз купо улыбнулся, но взгляд его оставался напряженным. «И будьте внимательнее», — он помедлил. «Все-таки недоброжелатели у нас остались». Я замерла, недоверчиво глядя на мужа. Неужели он принял решение посвятить меня в то, что происходит вокруг нас? Я отчетливо услышала, как скрипнули его зубы. «Не смотри так, я сам еще ничего не знаю, но постараюсь разобраться». «Насчет обморока Алиты?» Роу кивнул. «Я не такая слабая, чтобы не выдержать правду». Мой муж хмыкнул. «Так я и думал, что ты все знаешь. Но ты ведь испугалась, когда Алита потеряла сознание. Я это почувствовал». «Это было от неожиданности», — твердо сказала я. «Отвыкла за это время, но сейчас я настороже». «Главное, сама не занимайся расследованием. А ты ничего не скрывай от меня. Не хочу, чтобы меня застали врасплох». Роу тяжело вздохнул. «Я постараюсь. Иди, Мира уже увидела тебя. В саду действительно безопасно, иначе я бы тебя здесь не оставил». «Лиса!» — услышала я родной голос и повернулась. Сестра шла ко мне с радостной улыбкой и с таким умиротворенным выражением лица, что я почувствовала себя глупо. Чего я только не надумала за эти несколько месяцев, но, похоже, она чувствует себя прекрасно. Мы неловко обнялись. Мирин живот был значительно больше моего, и о том, чтобы сжать друг друга в объятиях, даже речи не могло быть. «Мира, я так соскучилась!» «Я тоже». Я огляделась. «Твоя спутница ушла? Кто она?» Мира смутилась и отвела взгляд. Я с удивлением на нее посмотрела, а она, по-прежнему глядя мимо меня, решительно сжала губы и ответила. «Одна из наложниц Виха». И тут же торопливо, словно оправдываясь, добавила. «Ну надо же мне с кем-то было разговаривать. Здесь нет других женщин, либо наложницы, либо служанки». Я растерянно кивнула, не зная, что ответить. «Ты думаешь о ревности?» Мира первой нарушила молчание. «Не совсем», — соврала я и поспешила перевести разговор. «У меня для общения была Лера». Наверное, в глазах моих появилось что-то вроде жалости, потому что Мира гордо выпрямилась, и в ее взгляде появился вызов. «Жизнь разная, Лиса», — ровным голосом сказала сестра. «То, что тебе кажется ужасным, для меня стало благом». «О чем ты?» Мира колебалась, но потом решительно сказала. «Близость с Виха ужасна. После того, как у меня появилось это...» Она коснулась своего живота. Он ко мне не прикасался, и я рада, что у него достаточное количество наложниц, благодаря которым он обо мне не вспоминает. А с одной из них, которую ты только что видела, есть о чем поговорить. «Он бил тебя?» Мира покачала головой. «Один раз замахнулся, но я поставил воздушный щит. Он мог его пробить, но я предупредила, что если он меня хоть раз ударит, я уйду к Асхару. Он разозлился и наказал меня, по-своему, потребовал выполнения супружеского долга. Отказать мужу я не могла, несколько дней и ночей он ломал меня. Но помнишь притчу про умную лягушку? Лучшее средство против ящера — замереть и не двигаться». «Верно. Я быстро ему надоела, и теперь он вспоминает обо мне только во время официальных встреч». «Прости, Мира». «За что? За то, что ты счастлива в браке, а я нет?» Сестра взяла меня за руку и развернула к себе. «Значит, Асхару так угодно. Не вздумай жалеть меня и не хнычь». «Я не...» Но Мира протянула руку и стерла слезинку с моей щеки. «Все могло быть хуже. Теперь ты понимаешь, почему я очень хорошо отношусь к его наложницам?» Я кивнула, чувствуя ком в горле. Мы шли по берегу озера, в центре которого возвышался храм Желтого Дракона. Диковинное сооружение. «Я все думаю, на чем он держится», — неожиданно сказала Мира. «Такое ощущение, словно храм стоит прямо на воде». «Так и есть. Тебе не рассказывали?» «Кто? Я общаюсь только с привезенными женщинами». «Ну да», — смешалась я. «Мне Лера в первый день рассказала. Я не так много знаю, только то, что эту пирамиду возводили драконы, используя магию Гурунхара. Тяжесть храма вытесняет воду в ров, а вода, в свою очередь, поддерживает храм. Под ним особый песок, который рассыпается в сухом состоянии, но каменеет в мокром. Это похоже на весы, и если прислушаешься, храм покачивается. Его еще называют колыбелью дракона. При этих словах я невольно потянулась к пирамиде своей стихии. Там, в центре, спит желтый дракон, и там я в последний раз видела Шера, в тот день, когда Виха и Роу обменивались клятвами на стеле истины. С Шером я познакомилась далеко отсюда, на границе наших земель, и приняла его за детеныша Гурунхара. Он дважды спас мне жизнь. Именно он обнаружил Випру в моей спальне и сразился с ней, а здесь, в храме, обвил огненной удавкой шею убийцы, бросившегося на меня. Я так быстро к нему привыкла и решила, что он теперь всегда будет со мной в качестве питомца и защитника. Ага, конечно. Очень самонадеянно с моей стороны. Оказалось, что Шер — это Йоки, существо из-за легенд, охраняющее дух спящего дракона. Естественно, за мной в длительное путешествие по землям Роу он не отправился. Это понятно, у него были дела поважнее. Но, надо сказать, я соскучилась, ибо для меня Шер так и остался тем голодным малышом, которого я подкармливала своей стихией. «Ненавижу». Неожиданно ворвался в мои воспоминания резкий голос Миры. «Из-за этой спящей ящерицы мы оказались здесь». Я вздрогнула. «Больше всего угнетает однообразие. Здесь даже книг нет». «Как нет? В башне Роу целая библиотека». «Правда?» В голосе Миры прозвучала искренняя радость. «Я гуляю в саду каждое утро после завтрака. Принесешь мне завтра?» «Так идем ко мне сейчас. Выберешь сама. Нужно только найти, у кого ключ. До сих пор мне приносили книги, я даже не знаю, что там есть». Мира покачала головой. «Ты не знаешь правил. Нельзя заходить на территорию других мужчин. Сад — единственное место, где мы можем встречаться без сопровождения». Я хотела сказать что-то вроде того, что это глупость и не должно распространяться на отношения сестер, но потом представила, как я без сопровождения Роу иду в гости к Мире, во владение Виха. «Ох, нет, уж лучше в саду пообщаемся». Мы еще немного походили по дорожкам сада, но Мира быстро устала. «Ноги стали тяжелыми», — пожаловалась она. «Отекли. Каждый раз после прогулки мне нужна помощь целительницы. И мне повезло, что Анна, с которой ты меня встретила, оказалась и целителем, и приятной собеседницей. Завтра я тебя с ней познакомлю. Сегодня она ушла из деликатности». Мы расстались, и я медленно направилась к себе, вдыхая свежие ароматы раскрывающихся почек, пряный запах ранних цветов и пытаясь понять и принять, что жизнь у людей может складываться по-разному. Смогла бы я смириться с появлением Муроу наложниц? А если меня все это ожидает в будущем? У меня пересохло во рту. «Спокойно, Лиса. С чего вдруг ты так заволновалась? У тебя с Роу истинная связь, а значит...» Я остановилась на очередном повороте, едва не столкнувшись с девицей, той самой, которая мне померещилась сегодня утром.